Глава 19. Смерть наступила между 6 и 8 часами утра, докладывал подполковнику Кути результаты осмотра оперативной группой обнаруженного трупа. Его увидел сверху пилот пролетавшего планера, проводившего тренировочный полет. Он сообщил в райотдел милиции. Обыскав труп, на нем нашли 2 паспорта. Первый — венесуэльский, был выдан на его собственное имя, а второй — аргентинский, на имя Амадео Зексо. Фотографии в обоих идентичны, и оба паспорта фальшивые, но подделка прямо классическая. Из райотдела сообщили нам. Рона убрал оба паспорта в ящик стола. «Они начинают делать глупости», — в раздумье высказался Салые. «Из чего это ты заключил?» — Кути искоса взглянул на коллегу. «На этот раз они тоже пытались создать видимость самоубийства, но гораздо более примитивно, нежели в лесной сторожке. Если судить по следам, кандидат в мертвецы приехал на автомобиле, затем покончил с собой, а после этого опять сел за руль и уехал, в то же время оставшись бездыханно лежать во враге. Сложно объясняешь, но понять при желании можно». Капитан похлопал Салой по плечу. «Кстати, только что звонили из оперативно-технического отдела. Они установили, что следы шин автомобиля, о котором ты говоришь, совпадают со следами от тех «Жигулей», что прятались в лесу неподалеку от сторожки. «Нам известны 3 их агента, находящиеся в Будапеште», — вслух размышлял Рона. «Саас — жертва. Форстер — под нашим постоянным наблюдением. Значит, не он. Остается Стэнли Миллс. Но почему он это сделал? По указанию из центра или по какой-нибудь другой причине?» «Может быть, Саас не захотел выполнить какой-то приказ?» — высказал предположение Салые. «Или испугался провала?» — добавил Кути. «Вы оба, вероятно, правы», — кивнул Рона. «Не захотел исполнять приказ, потому что испугался. А таким приказом могут быть лишь какие-то экстремальные меры в отношении Имры». Рона не мог знать истинных причин, побудивших Миллса застрелить Сааса. Но вывод об угрозе жизни Имры он сделал правильный. Ход мыслей Салы привел его к тому же заключению. «Ты хочешь сказать, что жизнь Имры теперь в опасности?» «Да, теперь да. До сих пор я полагал, что в ожидании в течение 32 лет вся огромная подготовительная работа, затраты и прочее являются как бы гарантией того, что им нужен живой Имры. Но сейчас что-то застопорилось в их отлаженном механизме, словно сорвало один винтик, и все пошло наперекос. Теперь очень трудно предсказать, что они собираются делать. Со вчерашнего дня мы усилили охрану Имры». «Я знаю». Рона переменил тему. «Что удалось узнать о родственниках агентов, живущих в Венгрии?» «Пока выявлена одна единственная родственница». Салый оживился. «Это тетушка Роберта Хабера, проживает здесь, в Будапеште, на улице Валенберга». Сделав многозначительную паузу, он добавил: «У нее остановился Томас Форстер». «Неплохо!» — воскликнул Кути, оценив коллегу. «Сколько лет этой тетушке?» — поинтересовался Рона. 80. Многовато». «Что нам дальше делать?» — спросил капитан. «Охранять и беречь Имры, как зеницу ока». Помолчав с минут, подполковник вздохнул. «Могу сказать лишь, что я затеял большую игру, но говорить о ней пока рано». Серые доходные дома, известные с начала века как «дома Феникс», и по сей день возвышались чужеродной громадой посреди одноэтажных домиков Липотваржского района столицы. На четвертом этаже кругового балкона одну из дверей, выходящих во внутренний двор, украшала позеленевшая медная табличка «Керекеш Балентне, вдова».